Аврора. Сестрой Деборы Ташингем оказалась никто иная, как Аврора Батандье. А ироническим и нежным свидетелем их встречи был Фанфарон, пузатый парусник, в чреве которого они впервые занялись любовью, и который был пришвартован рядом с Камоэнсом, с которого сошли на берег тюльпан с Деборой. Недаром Аврора Батандье в эту минуту казалась свалившейся как минимум с луны. «Но это же Фанфан!» — воскликнула она, внимательно взглянув на сестру. «А ты его именовала в письмах Ролло? Что, вы знакомы? Фанфан! Ну надо же!» — пораженно воскликнула Аврора и расхохоталась. «Аврора, вот так встреча! Как поживает Оливье?» Тюльпан был рад и вместе с тем смущен. «Он будет очень рад тебя увидеть!» Аврора и Фанфан кинулись друг другу в объятия, и теперь свалившаяся с луны казалась Дебора. Она была настолько потрясена, что пришлось наспех объяснить, что 2 года назад Фанфан был на постое в доме Батандье, что они стали добрыми друзьями, и что... «Добрыми друзьями?» — протянула Дебора, прекрасно знавшая свою сестру. «Ну, Оливье с Фанфаном, разумеется, с подозрительной нервозностью и неуместным смешком», — поправилась Аврора, но тут же продолжала. «А мы все так тогда беспокоились, мой жучок, когда ты ночью вдруг исчез, и с той поры ни слуху, ни духу». Когда их чемоданы погрузили, и они расселись в экипаже, Тюльпан начал рассказывать, что пережил за эти годы и каким образом с Корсики попал в Англию. «Чтобы стать там любовником моей сестры», — прыснула Аврора, немилосердно ущипнув Тюльпана за бедро. «Это не худшее, что с ним могло случиться», — заключила Дебора, которая была раздражена, что сестра оказалась знакомой с Тюльпаном раньше, чем она, и тем испортила сюрприз, и хотя и не была уверена, боялась наихудшего. Недаром же Аврора называла его «мой жучок». «Но в Англию я прибыл совсем не ради этого», — сказал Тюльпан, целуя руку своей английской любовницы, почувствовав, как той все действует на нервы. «Однако Господь Бог, по счастью, сделал так, что несчастье, едва не стоившее мне жизни, закончилось такой счастливой встречей». Дебора рассказала сестре о той ужасной ночи в Вуди-Хилл, как будто там была сама. Рассказ она закончила как раз перед домом Батандье, когда на его пороге появился Оливье, увидевший из окна их приезд. «Ну надо же!» — едва смог выдавить Оливье. «Он ждал некоего сквайра, лорда или хотя бы бифитера из королевской гвардии. Кого ж еще?» Но кого он перед собой видел? Милейшего Фанфана. И перед домом Батандье долго были слышны возгласы и крики обоих приятелей, хлопавших друг друга по спинам, а через 5 минут вся эта прекрасная компания уже сидела в салоне, пила шампанское и говорила наперебой, чтобы поскорее рассказать друг другу о себе, о том, что и как сумели пережить. Все были так счастливы, что снова встретились, и никто не думал ни о чем ином, кроме Тюльпана, говорившего себе: «Для начала Аврора ущипнула меня за бедро, так что же будет дальше?» И кроме Авроры, которая вся горела как в огне, твердя себе: «Тюльпан стал еще красивее, чем прежде, я все еще ему нравлюсь, и вообще разве возможно, чтоб он был влюблен в мою сестру?» И кроме Деборы, которая говорила: «Когда 15 лет назад родители разошлись, и наша мама с Авророй переехали в Париж, ей пришлось дочь отдать в монастырь Вознесения в квартале Сен-Дени, обнаружив, как неприлично та себя ведет с молодым кучером. В монастыре Аврора познакомилась с какой-то Фаншеттой, с которой до сих пор переписывается, и о которой мне писала, что та весьма слаба напередок. Да, из-за этого всего мне стоит опасаться за Фанфана». И только Оливье Баттендье не думал ни о чем, лишь говорил себе, что когда тут снова Фанфан и сестра жены, он сможет каждый вечер ходить в бордель. И его это так обрадовало, что он хлопнул в ладони и воскликнул: «Как здорово, что причудами судьбы здесь встретились четыре человека, которым жизнь позволила сдружиться и стать одной большой семьей». Ведь Оливье 4 года назад, во время предыдущего приезда Деборы, сумел заняться с ней любовью, пока полковник Ташингем отлучился. Только Дебора, по правде говоря, уже и думать об этом забыла, и что Оливье без всякой задней мысли лишь высказался по доброте душевной. И мы бы ошиблись, увидев в этом намек на связь между его женой и Фанфаном, поскольку Оливье продолжал делать вид, что ничего не знает. Так что оставим эти рассуждения и пойдем взглянуть на их малыша. Поскольку, в конце концов, семью скрепляет возможность восторженно ахать над колыбелькой. Малыш крепко спал, и когда ахи и охи его разбудили, открыл глаза. Но никто не сказал, что у него глаза Фанфана, заметил это лишь Тюльпан. Судя по времени, когда он здесь гостил, и возрасту ребенка, все сходилось. «Ах!» — вздохнул Фанфан Тюльпан. «Так я отец Жозефа Луи, так звали этого ангелочка, и буду отцом Мэтью, так должны были назвать второго ангелочка, если Дебора родит мне сына». И с той поры Фанфан привык прикрывать глаза, ссылаясь на то, что они болят, чтобы никто не мог уловить опасное сходство. «Правда, красавец?» — гордо восклицал Оливье Баттендье. «А какие у него глаза!»